Глава 29. Еще до приезда врача я сбегала в аптеку и купила тест на беременность. Вернулась домой, но перед тем, как сделать его, вдруг разволновалась. Руки дрожали. «Но чего ты боишься, Соня? Ты ведь хотела этого ребенка. Так почему теперь трусишь увидеть две полоски?» «Ладно, что теперь бояться? Так можно переживать, пока живот расти не начнет. Надо просто брать и делать». Я должна знать, стоит ли мне беречься, или это, может, цикл сбился. Я не профессионал в этом вопросе, но от подруг слышала, что так бывает. И признаки при этом сбоя совпадают с признаками беременности. Взглянула на свое отражение в зеркале. Испуганная. Но больше всего меня пугает неизвестность. Пусть лучше я знаю точно, да или нет. А потом буду думать, как теперь быть. Несколько минут ожидания, как написано в инструкции. Чувствительная полоска должна полежать в темноте. Я стояла все это время за дверью ванной комнаты, прижавшись к ней спиной и считала секунды про себя. Пора. Включила свет и зашла обратно. С каждым шагом, который приближал меня к тесту, сердце грохотало все громче и громче и уже просто било по ребрам, словно в колокола. Протянула дрожащую руку и взяла в пальцы полосочку, лежащую на стиральной машине. Я еще не понимала в те секунды, что кусок картона решит мою судьбу и разделит жизнь на «до» и «после». Поднесла тест глазам. Они расширились, а сердце вдруг словно замерло вместе с дыханием. Словно если они будут слишком громкими, то спугнут правильный результат. Пальцы задрожали еще более мелкой дрожью. Полоски две. Невольно охнула и прижала ладонь к сухим губам. «Боже мой, я беременна!» Положила драгоценную полосочку обратно на машинку и заметалась по комнате. Мне было жарко, холодно, душно и все одновременно. Открыла кран и умылась прохладной водой. Промокнула и шею, чтобы хоть немного привести себя в чувство. Ушла в комнату и завернулась в плед, улегшись калачиком на самом краю. Меня продолжало трясти от страха и волнения. Никак не получалось это побороть. Чего я боялась? Нет, не того, что жизнь теперь изменится раз и навсегда. Ни папу, который не поймет и не скоро простит. Ни того, что мне, возможно, придется возвращаться в Ростов ни с чем. И даже не того, что мне придется покинуть шоу, к которому я уже успела прикипеть душой и почувствовала себя значимой в мире танцев. Нет. Я боялась реакции Камиля на известие о ребенке. Он ведь четко дал понять, что это ошибка, и я должна выпить эту таблетку. А я ее не выпила, не послушала, пренебрегла его заботой. Тогда мне это казалось таким простым и логичным, а потом я и вовсе об этом забыла. А природа не забыла. И мое тело с благодарностью приняло его семя в себя, подарив миру новую жизнь. Мальчика, а может быть, девочку, с его серыми глазами. Как теперь я объясню ему свой эгоистичный поступок? Я никогда не пожалею о ребенке от Камиля. Я счастлива, несмотря на дрожь в пальцах. Но мне бы хотелось, чтобы этот малыш нужен был и ему. Я должна сказать Камилю и скажу, но очень боюсь негативной реакции. Я боюсь, что он отвергнет меня и малыша, который уже живет внутри меня. Как я это переживу? Я просто не представляю этого. Как я с ним расстанусь после отношений, пусть и не столь длительных. Я не могу даже думать о том, что за этот проступок он меня прогонит. Нервно заломила руки, пытаясь найти решение здесь и сейчас, что, конечно, невозможно. Мне как минимум нужно поговорить с самим Камилем. А что, собственно, мне мешает это сделать сегодня? Вечером он снова встречается с сыном на катке, чтобы потренировать его. Вчера же из-за меня тренировка сорвалась. Поеду туда и поговорю с ним, не откладывая. Можно, конечно, дождаться его дома, но я просто не выдержу этой пытки в одиночестве. «Ну что же, в вашем положении подобное самочувствие вполне уместно», сказала доктор, взглянув на принесенный мной тест. «Переживать поводов я не вижу. Но теперь вы молодая мама и обязаны себя беречь. Я так понимаю, вы спортсменка?» «Да?» – кивнула я. «А как вы поняли?» «По физической форме», – поправила она очки на переносице. «С тренировками до родов придется повременить, если вам, конечно, важно выносить этого ребенка». «Я понимаю», — ответила я, не сумев скрыть горького вздоха и нотки грусти в голосе. «И запишитесь на прием к гинекологу. Нужно сдать ряд анализов и встать на учет, чтобы далее наблюдать развитие малыша. Я прямо сейчас могу выписать вам витамины. Можете начинать принимать. Вреда они не принесут, только пользу. Вот, возьмите». Женщина протянула мне небольшой лист с названием препарата. «Мне пора. Желаю вам легкой беременности. Всего доброго». Доктор ушла, а я на какое-то время зависла посередине комнаты, глупо улыбаясь. Так приятно слышать, что меня уже зовут мамочкой, но пока еще непривычно. Теперь осталось главное – дождаться вечера и поехать к Камилю. Еле вытерпела, когда время тренировки подойдет. Доехала до комплекса и решила понаблюдать за Камилем и Даниилом из-за стекла. Они меня увидели. Мальчик помахал рукой и улыбнулся. Камиль нахмурился и покачал головой. Но я лишь сияла в ответ, любуясь ими. Они продолжили заниматься, и я увлеклась этим зрелищем, когда дверь неожиданно скрипнула, и вход на каток сначала наполнился запахом дорогих духов, а потом сюда вошла женщина. Одного взгляда на нее достаточно было, чтобы понять, кто она. Высокая, грациозная, спортивная красавица восточных кровей. Альбина, мать Даньки. От нее сын тоже много взял. Наверное, она пришла, чтобы забрать мальчика домой и заодно тоже полюбоваться на Камиля и сына. В груди заворочилось неприятное чувство. Он знал, что меня здесь не должно быть, и позволил прийти ей? Они договорились? Или это все же совпадение? Багира с длинными волосами подошла к борту и встала рядом. Какое-то время она совершенно не обращала внимания на меня и улыбалась мужчине и мальчику. «Ну, здравствуй!» Повернулась она, наконец, и ко мне спустя время. Яркие изумрудные глаза, которые, казалось бы, пробираются в самую душу, смотрели на меня. «Она очень красивая. Мне с такой никогда не сравнится. Может быть, Камиль потому и не желал со мной отношений после такой мисс мира?» «Добрый вечер!» Холодно, вежливо отозвалась я. «Так вот ты какая, София! А я Альбина!» Глаза прожигали меня насквозь. Я посмотрела в ответ на нее, выдержав змеиный взгляд. «И имя мое даже знает. Значит, чувствует соперницу». «Какая?» «Хорошенькая!» — повела плечом Альбина. «Вот, значит, кого взял себе в протеже мой муж». «Бывший муж», — поправила я ее с улыбкой. «Ой, девочка!» — кокетливо махнула рукой она. «Ты еще слишком молода, чтобы понять, что штамп в паспорте ничего не решает, если двое любят друг друга. Ни штамп о браке, ни даже о разводе. А вот теперь я начинаю напрягаться. Если двое любят друг друга, это снова ее сказки какие-то, или я чего-то не понимаю?» «Ну чего так смотришь?» — изогнула бровь бывшая жена Камиля. «А может, и не бывшая?» «Так бывает. Люди сходятся, расходятся. Но у нас семья, сын. Знаешь, у Камиля и раньше бывали женщины, он даже влюблялся. Правда, такой молоденькой никогда еще голову не морочил, но как есть. Ну да, он спит с ними, но всегда возвращается ко мне. Всегда. Потому что я та, кого он так и не смог забыть. Нам вместе трудно, но и по раздельности мы не можем. Так ты думаешь, что стало исключением, что ты особенная, наивная?» Она снисходительно улыбнулась, а мне будто нож в сердце всадили. Картинка сложилась в одно. Камиль не хотел отношений. Камиль мне ничего никогда не обещал. Камиль не говорил мне о любви. Камиль не предлагал мне выйти за него замуж. Камиль не хочет детей. Он все еще любит Альбину и их сына. «И вы терпите все это? Прощаете?» — севшим голосом спросила я. «Даже не знаю, почему мне так важно было это понять». «Ну, милая», — усмехнулась она, — «у Камиля есть бизнес, перспективы, он красив и в постели, но сама знаешь, трахается как бог». После этих слов я скривилась. Захотелось вцепиться в красивое лицо и рвать ее кожу, пока мои руки не утонут в крови. Неужели она не врет? «Кайфанула с ним?» — спросила она, сузив глаза. «Кончала же? Ну и хватит тебе. Отдай обратно. Он мой. Он все равно с тобой не останется». Я смотрела в стекло на Камиля, словно впервые увидела его. «Не могу поверить, что он такой. Слушай, не лезь в нашу семью, а?» — продолжила Альбина. «Если тебе плевать, что ты уводишь отца у одного ребенка, то, может быть, тебя остановит, что их теперь двое?» «Кого?» — в полном шоке спросила я, боясь услышать ее ответ. «Детей», — пожала плечами она. «Я беременна». В глазах потемнело. Я вцепилась в перила борта, чтобы не упасть. Когда Камиль вернулся из Ростова, мы с ним переспали. Ну и вот беременность. Уже 2 месяца. Я думаю, ты понимаешь, что тем, кого не любят мужчины, детей не делают. Это же после того, как мы с ним... Как он лишил девственности меня. После этого он пошел к ней? Лжешь. Подняла я глаза на нее. Альбина в ответ лишь рассмеялась. «Зачем? Ну ладно, смотри. На работу как раз оформила, чтобы перевели на облегченный режим». Она достала из сумки справку и сунула мне в руки. Глаза заскакали по строчкам. «Альбина Валиева. Беременность 8 недель. Врач-акушер-гинеколог». Отдала ей обратно справку и кинула печальный взгляд на лед. Мне даже не больно смотреть на него. Просто пусто. Будто из меня душу вытряхнули из сердца. Будто меня нет. Будто все это было сном. Только моего ребенка не выдумали. Он есть. Ну что же, значит, я выращу его сама и не буду мешать чужому счастью. Запечатлев в памяти в последний раз серые глаза, я тихо вышла за дверь. «Прощайте, Камиль Наилевич. Я за все вас прощаю. Вы мое призрачное счастье, моя боль. Вы тот, кто научил любить».